Его глаза это свет, далека мне ее любовь, это ми. Но как повторить? Его глаза это свет, далека мне ее любовь, это ми. Но как повторить? Говорили, что Беверли Хиллз начинается новая жизнь. В этом мире с иголки ей некомфортно, но они как-то нашлись. Ему ближе остаться в тени, ведь для всех он ее сувенир. Но ей так параллельно, кто во что верит. Его глаза это свет, далека мне ее любовь, это ми. Но как повторить? Его глаза это свет, далека мне ее любовь, это ми. Но как повторить? Женщина в метро.